На свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь. И делай с ним, что хочешь. Добрый вечер. Разговор о кодировании, торпедировании, подшивке спиралей и прочих волшебных методах наркологии, так популярных в нашей стране, что они давно уже стали, ну, чем-то вроде народной медицины. Очень давно серьезные врачи говорят, что такой терапии не бывает, что попытка примитивно испугать человека и пообещать, что кто-то в отношении его собственного поведения может вставить в человеку в голову какой-то там код, что-то вроде железного рельса, по которому покатится трамвай, почему-то встречают в нашей стране одобрение и поддержку. И когда говорят врачи, что это ложь, то в ответ слышен поток голосов. Ну, в общем, как бы, ну, есть же результат. Ну, цель оправдывает средства. Ну, а если люди иначе не могут? И меня волнует больше всего не само кодирование. Те, кто слушал нашу предыдущую передачу, наверное, знают, что говорить-то, в общем, нечего, поскольку весь метод рассказывается за 5 минут, и я его уже рассказывал. А проблему сегодняшней передачи, или то, что мне больше всего хочется обсудить, это причину того, что такое огромное количество людей хочет чудо. Причем, чем проще это чудо будет произведено, тем лучше. Более того, сегодня наркологи, в первую очередь наркологи, во вторую очередь психологи, работающие вокруг наркологии, скажут вам, что другого выхода нету. Почему? Да просто потому, что на самом деле в нашей стране вместо медицины продаются волшебные палочки. Ну, например, волшебные таблетки. Правда, я всегда говорю, мы же не удивляемся, когда у нас что-то болит, мы звоним соседке и говорим: «Клава, чего бы мне принять от сердца?» И то, что Клава скажет, если, конечно, она решится это дело сказать, то и поможет, если не убьет, конечно. И знаменитая пушкинская вот эта самая фраза, которую я не раз вспоминал в передачах: «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Это, наверное, хотя сказано она, конечно, по отношению к любви и к отношениям с женщиной, но тем не менее это как будто лозунг происходящего с нами. Да? Ну, обманите меня. Ну, скажите, что на свете чудеса бывают, и что я могу ни о чем не думать сам и не тратить никаких усилий. Кто-то меня закодирует, и я не буду пить. Не закодирует, буду продолжать гулять и веселиться. Как, почему это происходит только в нашей стране? Почему нам так хочется, чтобы нашим поведением кто-то командовал? Почему нам так мучительно не хочется отвечать за свои поступки самим? Ведь, напомню вам, кодируют и махают волшебными палочками не только в отношении пьющих людей, алкоголиков. Кодируют от заикания, кодируют, некоторые обещали, даже от шизофрении. В общем, все зависит, если честно, от степени наглости обманщика. Так все устроено. Ну и, конечно, от другой стороны. от клиента, от степени его веры в том, что его можно избавить одним махом от любых его собственных поведенческих или психологических проблем. Можно съесть волшебную таблетку, можно ее подшить куда-нибудь, можно даже прийти к жулику на прием, чтобы он надавил на выходы из глазных нервов и набрызгал хлоротила в глотку. Все это можно. Лишь бы мне самому ни за что не отвечать. Откуда это берется? Вот главная тема, о которой мне бы очень хотелось попробовать поговорить сегодня в передаче по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Это телефон 495, это год города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Ну, я решил, что единственная музыкальная иллюстрация, которая будет более-менее подходящей, это просто веселая музыка. Ну, что-то такое, чего бы нам хотелось получить от состояния опьянения, и то, что вечно оборачивается трагедиями. Но хочется-то человеку вот именно этого. Жить весело. И, видимо, проблема в том, что попытка взять ответственность за свою жизнь на себя, как-то понять самого себя, понять причины своего поведения и своего пьянства, вот эту безоблачную, легкую жизнь так или иначе чем-то затемняет. I got no job, I got no God, I spend my time in the land of Nod. Wednesday came, Thursday came, ain't no change, it's still the same. I got no job, I got no God, I'm spending all my time in the land of Nod. I found a job, I found my God, no more will I be lazy in the land of Nod. Sunday came, I found my dame, I offer thanks in the Lord's sweet name. The good Lord, he took care of me. No more will I be straying in the land of Nod. Серебряные нити. 495-956-1514. Должна ли медицина врать, точнее говоря, может ли она врать? И можно ли лечить с помощью вранья? И кого можно лечить с помощью вранья? 495-956-1514. Прошлую нашу программу открывала радиослушательница, наша постоянная Екатерина, и эту программу откроет она же. Здравствуйте, это Катерина, город Москва. Предыдущая передача, посвященная приказу о запрете лечения способом кодирования, был поставлен вопрос, откуда берется поток людей, которые готовы кодироваться и подшиваться, то есть отдавать жулику, объявившему себя психотерапевтом, бразды управления собой. Почему этот метод свойственен нашему русскому менталитету? Почему он не прижился на Западе? На сайте «Серебряные нити» Александром Данилиным были перечислены предположительные аспекты появления этого феномена в нашей стране. Некоторые из этих тезисов я хотел бы прокомментировать. Первый тезис. Кодирование как последствие крепостного права. Может быть, это оно привело к тому, что человек способен действовать только по приказу или только под влиянием страха. Мои рассуждения таковы. Исторически сложившуюся специфику нашего традиционного воспитания и социального взаимодействия я называю емким словом порка. Традиция телесных наказаний затрагивала не только крепостных крестьян, но и дворян, а также и другие сословия. У вольных казаков плеть была одним из методов воспитания. Причем привычка к наказанию переходит в потребность духовной порки. Может быть, за ней идут кодировщикам. Так, например, известно, что классической программой кодирования было выступление врача-нарколога Довженко, где он поносил и унижал своих пациентов. Я в подробностях не знаю истории телесных наказаний, но те сведения, которые мне встречались, были о публичности этого мероприятия. Вспомнить хотя бы рассказ Льва Толстого «После бала», где беглого солдата пропускают через строй. Цитата из фразеологического словаря. «Пропускать через строй – о наказании солдат царской армии, при котором солдаты, выстроенные двумя рядами, били палками идущего между этими рядами. Вел это наказание сын Екатерины II Павел I, за что и получил прозвище Павел Палкин. У казаков была тоже традиция публичного наказания, на котором присутствовали только мужчины. И в этом мы как-то незаметно расходимся с Европой. Известно, что в средневековой Европой тоже существовали публичные казни и наказания. Но каким макаром Европа смогла дойти до того, что это стало преследоваться законом? Не дай бог стукнуть ребенка по попе. А почему у нас сохраняется такая традиция? Детские психологи утверждают, что наказание должно присутствовать в воспитании. Но это не должно быть рукоприкладством, и оно должно быть максимум конфиденциальным. Посторонние не должны вовлекаться в этот процесс. А у нас на улице, в детском саду, в школе что делается? Возможно, в силу этих причин русским так трудно завязывать интимно, индивидуально. Мы к этому не привыкли. Нам нужна персонификация грозной родительской фигуры. И если повезет, коллектив, на глазах которого будет совершаться унижение. Почти по Фрейду, говорит Катя, как писал Зигмунд Фрейд, мы испытываем потребность в кастрирующем отце, да? То есть мы остаемся маленькими детьми, нам нужна какая-то угроза. Нет, конечно, в классической программе кодирования у Александра Романовича Довженко, Кать, не было никакого унижения. Наоборот, он рассказывал, как унизительно пьянство и как он спасет, вытащит с помощью одного сеанса всех людей из этого унизительного состояния. Но вы путаете, потому что там был еще другой персонаж, которого даже не хочется вспоминать в суе, потому что и до сих пор остались люди, которые скажут, что это был великий человек. Фамилия этого персонажа была Столбун, и он на самом деле начал первым всю эту историю. И это он унижал, бегал по сцене, грозил, рассказывал, какие все пьющие люди подонки, и обещал их унизить еще больше, и унижал всеми возможными и невозможными способами, пытаясь уничтожить их самолюбие, их гордыню ту самую. Вот, после чего он заливал хлоротил в ванус, поставив человека в соответствующую унизительную позу. А я в прошлой передаче рассказывал, что Александр Романович заливал ее в горло. И, ну, в общем, там было уголовное дело. Работа Столбуна была квалифицирована позже как первая тоталитарная секта в России. Почему я не хочу сейчас уходить в эти подробности, но хочу ее сказать, что и в это тоже люди верили и верят до сих пор. Но, видимо, Довженко получил свой первый патент именно на контрасте со Столбуном, потому что они почти одновременно подали заявки на патенты, один ванус заливал другой в дыхательное горло. Вся разница. И как бы все это называлось условно-рефлекторной терапией, этиопатогенетической, то есть просто причинной терапией алкоголизма. И чтобы не давать, видимо, патент Столбуну, его все-таки дали Довженко. Ну, это я так понимаю эту историю. Я, конечно, там не наблюдал за выдачей патентов. Но есть зато человек, который исследовал патенты. У нас, наконец, есть в программе эксперт Сергей Сошников, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, член общества доказательной медицины. Много писавший об этом, теперь предоставляется случай поговорить. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи. Сергей, у меня, конечно, огромное количество вопросов, потому что тут я один отдуваюсь все время. Вот, и хочется мне спросить все то же самое. Первое, почему, с вашей точки зрения, такое вообще стало возможно? Второе, как это случилось, и почему именно наркология, многострадальная наша специальность, стала местом такой грязи и лжи, из которой уже, по-моему, она, ну, при моей жизни, во всяком случае, точно не выберется. Ну, можно сказать, что первое и второе объединены, поэтому я отвечу одним ответом на два вопроса. Действительно, исключительно, наверное, в наркологии существует расцвет таких психотерапевтических вмешательств, если можно так сказать, потому что здесь на самом деле несколько причин. Одна из них, почему это до сих пор остается в тени, оставалось в тени, потому что больные имеют соответствующий диагноз. Это либо алкоголизм, либо наркомания, либо соответственно, диагноз алкоголизма. И, как правило, они стараются не раскрывать свой диагноз. И они имеют некую стигматизацию в обществе. То есть эти патологии считаются, ну, осуждаемыми в обществе. Поэтому, когда человек прибегает к помощи сомнительной процедуры, то он не идет в полицию, как если бы ему неправильно прооперировали ногу. Все остается в тени. Почему это стало возможно и так широко распространилось? Отвечаю на этот же самый вопрос, только вторым пунктом. Значит, больной алкоголизм человека, вы очень много затрагивали в своих лекциях, и мы об этом обсуждали с вами лично, и в передачах. Как правило, человек, который не готов брать на себя ответственность, в том числе за процесс довольно сложного продолжительного лечения, которое требует либо продолжительного приема препаратов, научно обоснованных, либо психотерапевтической практики, не одномоментные, а много продолжительные, либо посещение групп самопомощи. Но мы не будем сейчас перечислять все надежные, правильные методы лечения, у нас речь не об этом. А вот переложить ответственность на доктора, который, если человек продолжил пить и сорвался, то это значит, доктор виноват, он неправильно закодирован. И больной таким образом не берет на себя ответственность за процесс своего выздоровления. Здесь есть еще и третий аспект, который очень важен, ну, в наше время. Как известно, не так много, не каждый федеральный округ, не каждый субъект федерации имеет наркологический диспансер. У нас есть 15, по-моему, в России или около того субъекта, где вообще нет наркологической государственной помощи, они прибегают либо психиатрические, либо на другой, тем более в сельской местности, где нужно ехать за 100 верст, просто Я вот думаю иногда, у вас не складывается, правда, Сергей, такого впечатления, что и это хорошо, в смысле, жить будут дольше. Я даю слово, у меня складывается, потому что вот если того самого пьяного мужика, да как сейчас делают часто, регулярно, не все, конечно, но на серьезные психотропные препараты, то есть с одной интоксикацией, да на другую, они умирают быстро и говорят, умирают они от алкоголизма. Вот, самое удивительное, что если не трогать на воздухе, особенно если есть физический труд, дольше живут. Ну, вообще, с позиции доказательной медицины стандарты оказания, российские стандарты оказания медицинской помощи, не соответствуют стандартам доказательной медицины, те же самые нейролептики, в их инструкциях даже нет показаний. Да, нет. По лечению. Нет, в инструкции нет. И фирмопроизводители не производили такие рандомизированные клинические многоцентровые исследования. Это наше изобретение, чисто российское. Во всем мире стараются не употреблять или не употребляют нейролептики, тяжелые такие препараты и все такое прочее. Помните, это, пожалуйста... Это главный нарколог, да. Помните, извините, Сереж, я к слушателям. Помните, пожалуйста, дорогие радиослушатели, человеку в опьянении нельзя давать препараты, которые называются нейролептики. Ему нельзя вообще давать никакие препараты, которые, в которых в инструкциях написано, предназначены для лечения шизофрении. Смотрите, пожалуйста, инструкции, которые выписывают вам и вашим родственникам добрые доктора. Простите. Если у них нет показаний алкоголизма или, соответственно, другой зависимости, то их нельзя использовать, конечно. Это первое. Ну, важно же, важно. Ну, понимаете, если так происходит, как бы, причем все время происходит какая-то ложь. Вот сам Евгений Алексеевич Брюн, главный нарколог страны, врачам говорит шире использовать нейролептики и собирается доказать, что алкоголизм – это вариант шизофрении. А в стандартах этого по-прежнему нет. Стандарты двойные. И более того, в интервью говорит, что он как бы уже против таблеток. Но я сейчас даже не про это. Но ведь проблема есть еще одна, которую тоже очень важно, наверное, обсудить, именно чтобы нас кто-то услышал, потому что заинтересованные родственники иногда слушают. Я пытаюсь сказать, что правда ли, я не изучал патентных вопросов, в отличие от вас, поэтому правда ли, что, опять же, Евгений Алексеевич Брюн, главный нарколог страны, имеет патент на использование препарата Вивитрол, который является препаратом для лечения наркомании, а не алкоголизма, поскольку это опийный антагонист, в лечении алкоголизма. Я объясню, почему я спрашиваю, потому что я все-таки уже довольно давно не работаю в наркологии. И для меня, по моему опыту, собственно, вот этот самый Вивитрол, за который государство платит $400 за курс, он как бы людьми воспринимается как та самая торпеда. Не происходит ли так, вот, что мы одни препараты, одни методы запрещаем, это самое ужасное. Запрещаем правильно и говорим, что это... Но не собираемся переходить к тем самым методам, которые вы только что перечислили. Там, ну, к нормальной психотерапии, к нормальной групповой терапии, к нормальному вообще к процессам самопознания и принятия ответственности на себя. А вот снова и снова по кругу ходит та же самая торпеда, только все дороже и дороже, поскольку, насколько мне известно, лично Евгений Алексеевич Брюн, то есть главный нарколог, имеет патент на метод лечения алкоголизма с помощью препарата Вивитрол, и это значит, получает личную выгоду от каждого использованного препарата. Это правда или нет? Или, по крайней мере, как вы думаете? То есть на препараты Вивитрол имеет патент компания Janssen Cilag. Это зарубежный фармакологический гигант, который провел клинические рандомизированные испытания, многоцентровые, в том числе в России. Я знаю, что главный нарколог Ленинградской области Евгений Крупицкий, профессор, принимал участие в публикации с этим препаратом. И довольно качественные, они даже публиковались в Ланцете. Вот. И здесь история в чем? Почему это не очередная торпеда? Потому что торпеда или пустышка, да, по-другому сказать, какое-то вещество, которое мы выдаем за действующий препарат, ну, да, абсолютно не по-другому говоря, оно этически неприемлемо к участию в клинических испытаниях, потому что мы не можем плацебо сравнивать с плацебо, во-первых, и во-вторых, мы не можем ставить опыты на людях, неизвестно, чем их коля, да, потому что состав этой торпеды в основном мы даже и не знаем. Ведь каждый доктор подбирает этот состав. Да, я среднестатистический состав, я вам могу сказать прямо сейчас, ничего интересного. Магнезия. Да, ничего интересного. Нет, я думаю, не стоит, потому что его можно купить в аптеке без рецепта, этот состав. Вот. А что касается препарата Вивитрол, который на основе нотриксона, просто гель, который депонируется в жировой ткани, в смысле мышечной ткани ягодичной области, и действительно имеет концентрацию максимальную где-то через 2 недели, которая потом начинает спадать, и он действительно держится 4 недели, прошел серьезные клинические испытания, опубликован серьезно презентированный журнал, поэтому я бы такие вещи не стал сравнивать. И тем не менее, понимаете, какая штука? Вот родственникам-то все равно. И я очень боюсь, я совершенно другое отношение. Ну, каждый же врач имеет право на свое отношение. И у меня такое впечатление, что отношение-то, собственно, вот все мы запретили, все псевдо-страхотерапии, абсолютно правильно сделали. И теперь у нас появилась одна панацея. Это вивитрол, и его все воспринимают как торпеду, потому что даже вот в те тонкости, о которых вы говорите, никто не будет вдаваться. Я принадлежу к числу людей, я не один такой, я точно знаю, которые считают, что за нормальные деньги можно получить вполне себе научные статьи на тему вивитрола, любые. Но я это, понимаете, в чем дело? За 30 лет работы я это видел своими глазами. Я в данном случае ни о чем не лгу. Но если мы уже говорим правду, да, то давайте, давайте получим право договаривать ее до конца. Враг ли я вивитрола? Нет. Отнюдь. Но понимаете, какая штука? Мне кажется, что запрещая одни методы, мы как бы начинаем продавать другие, которые тоже не являются волшебной палочкой, по одной простой причине. Для меня вообще лекарственной, одной волшебной палочки от алкоголизма быть не может. Она все равно будет держаться на плацебо-эффекте, на том же самом ожидании больным чуда, и на его надежде, что кто-то вместо него будет за него отвечать. Потому что песню, которые ему будут петь врачи и в диспансерах, и в больницах, она все равно будет той же самой торпедной песней. Совершенно согласен с вами. И вот в чем тут самая главная проблема. Дело в том, что никакой препарат сам по себе не может определять произвольного поведения человека, его выбора, его решений. А это объяснять некому, и никто за это не берется. Поэтому в любом случае мы запретили одни волшебные палочки и нашли другую, более или менее обоснованную. Лично у меня, опять, это лично у меня сугубо субъективно, то, что я читал по вивитролу в статьях, ну, вызывает такую легкую иронию, я бы сказал. Потому что, в общем, это писали обо всех препаратах, включая сюда нейролептики в свое время. Если вспомнить публикации, то, в общем, все очень просто, понятно. НИИ держится на фирмах, которые оплачивают клинические исследования, и отрицательных результатов они давать научно-исследовательские институты не заинтересованы. А мы верим в науку и в научных статьях не разбираемся, и ни родственники, ни сами больные никогда в жизни читать их не будут. А если патент на лечение алкоголизма методом вивитрол у Евгения Алексеевича Брюна, он, конечно, будет приказывать лечить только так. Я о каком-то... Может быть, я не прав. Я, это же мое субъективное мнение врача. Я пытаюсь сказать следующее. Я пытаюсь сказать, что мне кажется, что порочный круг обмана таков, что сегодня, ну, наверное, стоит искать частных психологов. Я, понимаете, я не понимаю, что сказать пациентам. Ну, правда. И потому что у меня такое чувство, что заврались до такой степени, что уже найти правду нельзя. А специалистов, которые могли бы что-то изменить, нет, их просто не готовят. Ну, не готовят, потому что, ну, что такое 3 месяца обучения психотерапии? Ну, только вот кодироваться или торпеды вводить, и можно успеть научить человека. Это же совсем другой уровень подготовки специалиста. Я боюсь, что мы как-то можем завязнуть в этих бесконечных пучинах лжи. Спасибо большое, Сергей. Да, спасибо вам большое. Еще одна музыкальная пауза. Наташа. Наташа. Пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отмечает: «Смилуйся, государыня рыбка!» Еще пуще старуха бранится: «Не дает старику мне покою. Избу просит сварливая баба». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, так избыть изба вам уж будет». Пошел он ко своей землянке, а землянки нет уже и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленую трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком и, на чем свет стоит, мужа ругает: «Дурачина ты прямой, простофиля! Выпросил простофиля избу! Воротись, поклонись рыбке! Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой». Конец цитаты. Я не буду дальше читать сказку о рыбаке и рыбке. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то... Никогда не обращали внимания, что старик с помощью золотой рыбки все время пытается закодировать бабку свою. Нет, нет, старуху. Ради чего? Да ради покоя. Ну, она его замучила совсем, и он ее кодирует. Ну, слышите, не дает старику мне покоя. Избу просит сварливая баба. Рыбка раз — и за старуху все желания ее выполняет. А старухи все время мало, все время чего-то не хватает, потому что она как бы закодировалась, получила, чего хотела, а счастья нет. Ну, нету счастья, все равно никак не получается. И... Я к чему это? К тому, что, наверное... Ну, если бы мы что-то такое похожее про пушкинские сказки в том возрасте, в котором дети их читают, ну, хотя бы в школе, могли объяснить и говорили бы о том, что такое счастье, а что такое несчастье, то вот этой самой страшной безотцовщины, тотально существующей в отечестве нашем, это о безотцовщине говорила Катя, потому что отцы в те времена, вот когда было крепостное право, их забревали солдаты на всю жизнь, на 20 лет. Как бы они гибли в бесконечных войнах, на тяжелой работе и непрерывно пили. Это беда, в общем, очень давняя. И воспитанием настоящих отцов, уважающих себя, понимающих, какое счастье они ищут, никто не занимался и по-прежнему не занимается. И разговоры о том, что такое подлинное человеческое бытие, у нас идут очень трудно. Есть ли способы и приемы, позволяющие этим заниматься? Есть. Но продать можно только волшебную палочку, потому что как только человеку намекаешь на то, что во время лечения любого, ну, любого, он должен что-то сделать сам, ну, сам с собой, задуматься о себе, принять какое-то решение, записать свои сны, их рассказать, заняться медитацией, человек сразу кричит «караул». Я-то пришел, потому что я хотел, чтобы вы стали мне отцом, кастрирующим родителей, которые в случае чего по рукам может дать, но и ответственность возьмет на себя. И я, как истинный ребенок, буду потихоньку шкодить, ну, там, попивать, воровать, что там еще дети по мелочи грешат. А то, что главный-то грех, удивительная вещь, но ведь никогда наша звезда в этих программах, ну, хоть бы позвонил один православный и сказал, что такого с человеком делать нельзя. Нет, нет, нет. Ни одного звонка. Значит, можно. Врать человеку можно во имя доброй цели. А воспитывать человека мы не знаем как, не умеем, не хотим. Готовы на любую ложь согласиться, лишь бы старуха наша или старик дали нам покоя. Хотя, что такое покой, которого мы ищем, тоже неизвестно. И хотя... от того, что он не пьет, как-то мне часто очень в жизни приходилось слышать. Пить-то он на время перестал, так стал бить меня. И обычно это абсолютно дело. И, наверное, как-то, может быть, нам нужно объединяться, начинать обсуждать эту тему народом, потому что надеяться на сегодняшнюю медицину мне лично, субъективно, как специалисту, кажется, уже стало совсем невозможно. И, наверное, это почувствовать надо. Спасибо всем, спокойной ночи. In the living is easy. Fish are jumping. Wow, wow. And the cotton is hot. Oh, yeah, oh, your dad, he's rich. And your ma's good looking. So hush, baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings, wow, wow, and you'll take the sky. Oh, yak, wagadot, do ha. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by her. Run up, run up, run up, run up. city. Fish are jumping and the company's high. Your daddy's red, but your mind's good to look at.